Глава 16. Ночью они похоронили брата Виталия в подмосковном лесу. Магистр за пару часов выкопал могилу, найденной в инвентаре зазубренной киркой. Они аккуратно уложили тело монаха на дно ямы, завернув его в дорожные плащи, и магистр наскоро забросал все землей. «Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать?» – поинтересовался он. «Я его совсем не знала», – сказала Катерина. «Для монаха он оказался вполне приличным человеком», – сказала Шикла. «Что ж, он умер своей последней смертью. Надеюсь, там, где он окажется, он обретет то, что ему нужно». «Аминь», – сказала Шикла. Магистр стал маскировать могилу наскоро собранными ветками. «Надо бы им поставить крест», – сказала Катерина. «Установка любого памятника прямо противоречит тому, что я сейчас делаю. Этот человек искал покоя и вряд ли бы хотел, чтобы кто-нибудь вроде твоего бывшего жениха нашел и разрыл его могилу». «Но ведь сейчас речь идет не о его теле, а о его бессмертной душе». «Если души и правда бессмертны, и впереди у них вечность, то вряд ли их в принципе должно заботить то, что происходит с их останками». Катерина не нашла, что возразить, или просто не захотела, и отошла в сторону, присев на торчащий из земли корень какого-то местного дуба. Магистр закончил работу по маскировке могилы и отозвал Шиклу в сторону. «Эликсиры не работают», — сказала Шикла. «Да, теперь это очевидно. Но с самого начала следовало ожидать чего-то в этом роде». «Тебе не любопытно? Они не действуют только на местных или не работают в принципе?» «Здесь нет вычислителей, следовательно, тут свои правила игры. Но я не думаю, что нам имеет смысл их изучать, потому что грядущее сопряжение сфер приведет этот мир к общему знаменателю с нашим. Но до этого нам в любом случае предстоит провести здесь какое-то время». «Вот как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Думаю, нам нужно разделиться». «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Возьми девицу и лошадей и отправляйтесь вместе со всем этим добром к порталу в поместье Грозовых. Через неделю, плюс-минус, он откроется, и вы вернетесь в наш мир. Мне нужно, чтобы по возвращению ты сделала для меня две вещи. Во-первых, нужно отдать девицу ее брату. Во-вторых, я все еще хочу, чтобы ты призвала сюда смерть». «И как мне это сделать?» «Подойди к вопросу творчески», – посоветовал магистр. «Ты же демон в конце-то концов». «А чем собираешься заняться ты сам?» «Вернусь в столицу. У меня там осталось пара незаконченных дел, и я не хочу, чтобы юная графиня путалась у меня под ногами». «Я тоже вхожу в категорию существ, которые путаются у тебя под ногами?» «Нет, разумеется. Тебя бы я с удовольствием оставил, но юная графиня не доберется до портала одна». Шикла покачала головой. «Все это подозрительно похоже на то, что ты собираешься выполнить последнюю просьбу этого монаха». «Ты так говоришь, как будто в этом есть что-то плохое». «Это не очень на тебя похоже». «Я дал слово». «И что?» «Я намерен его сдержать». «С каких пор ты заделался паладином, Аберон? На моей памяти ты не раз нарушал свое слово. И каждый раз у меня были для этого веские причины». «А теперь, значит, их нет?» «Не могу придумать ни одной». «Как насчет того, что это опасно?» «А что в нашей жизни не опасно? Только то, что неинтересно». «Я не говорю о какой-то абстрактной опасности. Мы не в мирах системы. Оружие бахает, но лечение не работает. И мы не знаем, как поведут себя другие твои штуки». «А тот факт, что ты не смог уработать герцога уже два раза, говорит о многом». «Первый раз я не особо-то и старался». «Зато во время второй попытки ты приложил максимум усилий». «Ну, не думаю, что максимум. И, между прочим, он сбежал с поля боя. Он, а не я. К третьей попытке я подготовлюсь еще лучше». «А ты не думаешь, что он тоже может подготовиться? Не боишься, что он преподнесет тебе какой-нибудь сюрприз?» «Сюрпризов бояться, на герцогов не охотятся». «Ты слишком легкомысленен». «С каких пор тебе не все равно?» «С тех пор, как я узнала, что в этом мире и ты можешь умереть последней смертью. Хоть ты периодически и бываешь занозой в одном месте, мне все равно будет тебя не хватать. Все мы с возрастом становимся сентиментальнее». «Если ты так рвешься отомстить, то почему бы просто не дождаться сопряжения сфер и не убить герцога уже по нашим правилам?» потому что существует вероятность, что после сопряжения он станет совсем уж неубиваемой тварью», — предположил магистр. «Насколько велика эта вероятность?» «Черт знает. Пару веков назад против нас выступил парень с похожими талантами. В нашем мире и по нашим правилам. И все это было довольно опасно». «Что с этим парнем случилось?» «Физрук». «Физрук с ним случился. Бог кровавого возмездия». «Так пусть он случится и с герцогом». «Проблемы лучше решать, пока они мелкие». «Мелкие? Ты дважды дрался с ним насмерть, а он все еще жив». «В этом мире принято считать, что число 3 обладает мистическими свойствами». «А какое другое дело?» «Что?» – не понял магистр. «Ты сказал, что у тебя осталась пара незаконченных дел. Одно из них – это герцог, а другое...» «Только не говори, что ты приплел это для красного словца». «Хочу провести один небольшой эксперимент». «Что мешает тебе заняться этим рядом с порталом?» «Для успешного результата нужен выбор правильной локации. По идее, столица как раз будет самой правильной». «Ты не боишься закончить, как он?» Шикла махнул рукой в сторону свежей могилы брата Виталия. «Я игрок». «И что это должно значить?» «Игра перестает быть интересной в тот момент, когда заканчивает подбрасывать тебе сложности. Задачи, которые ты не можешь решить с наскока. Противников, которых ты не можешь ваншотнуть мимоходом. Я не хочу возвращаться в наш мир, по крайней мере сейчас. Там все слишком просто и предсказуемо». «Проблема эндгейма, да? Ты перекачался. И довольно давно». Шейкла излагала свою историю долго, обстоятельно, со множеством подробностей, а некоторые диалоги пересказывала в лицах. На протяжении этого времени Виталий хранил каменно-непроницаемое выражение лица профессионального игрока в покер или опытного политического интригана, если уж на то пошло, и даже когда речь зашла о застреленном в спину и похороненном в подмосковном лесу брате Виталии, ни один мускул не дрогнул на лице бывшего боевого президента. Шейкла закончила свой рассказ встречей с нами. «Значит, магистр остался в столице, чтобы свести счеты с этим англичанином», — подытожил Виталий, когда она замолчала. «Да». «А о втором своем деле, этом эксперименте, он так и не сказал ничего конкретного». «Ты схватываешь на лету. Кстати, ты никогда не носил бороду?» «Носил», — мрачно сказал Виталик. «Просто я тут подумала, что если добавить к твоему лицу бороду и вычесть из фигуры пару десятков килограмм, то...» «Да, я уже догадался», — сказал Виталик. «Тот монах был моим двойником, и я догадываюсь, чьим двойником является лорд Борден». «О, я тоже догадываюсь», — сказал я. «Дамы, нам надо пошептаться». «О, конечно, мы ведь никуда не торопимся», — сказала Шикла. «Почему бы графине в очередной раз не заночевать прямо в лесу?» «В поместье неплохо сохранилась пара сараев. По крайней мере, если пойдет дождь, вода не будет литься на голову». «Как раз то, о чем мы и мечтали». Мы с Виталиком снова отошли в сторону. Похоже, это у нас превращается в привычку. «Ну, и что ты обо всем этом думаешь?» Рассказ похож на правду. Если бы магистр хотел устроить на нас ловушку, он придумал бы более связную историю». «Согласен. Получается, что в этом мире живут наши двойники». «Ну, про твоего так уже нельзя сказать». От мысли, что я могу встретить копию самого себя, и еще неизвестно, какой она окажется, меня мысленно передернуло. Я, если честно, и так не самый большой фанат самого себя. И я не хотел бы узнавать, во что могло превратиться мое отражение в этом искореженном мире. «Лорд Борден, значит?» «Но смерть он вроде бы призывает не из-за этого». «Как бы там ни было, Гарри следует знать, с чем он может тут столкнуться. По описанию его боевых способностей, этот герцог чертовски напоминает мне Кристофа, чтобы он был неладен». От этого заявления меня мысленно передернуло еще раз. Похоже, это тоже превращается в привычку. Кристоф был конструктом архитекторов. Чертовым терминатором, предназначенным для убийства слишком прокачанных игроков, рейдовых боссов или даже богов. Однажды он прикончил даже физрука, предварительно оторвав ему ногу, которая, наверное, до сих пор где-то валяется. Ну и Виталика тоже прикончил. А наша стычка с этим типом привела к последней перезагрузке Земли, из-за чего чуть не навернулась вся система. В конечном итоге Кристофа отправил на тот свет воскресший физрук, лишив славы хорошо подготовившегося к тому бою одного нашего знакомого архимага. По крайней мере, такова его версия событий. Если вам интересна альтернатива, то в тот раз физрук в очередной раз спас ему жизнь, но физрука здесь не было. И в нашем мире его не было тоже. Черт знает, где он вообще шляется. Ну и что ты предлагаешь со всем этим делать? Я думаю, нам следует разделиться. По-моему, это охрененно плохая идея. В фильмах ужасов, например, самые кровавые замесы случаются именно после того, как герои решают разделиться. Тогда хорошо, что мы не в фильме ужасов. Ой, Ли. Нет, серьезно, Артур, останься с дамами. Проследи, чтобы с ними ничего не произошло, пока они не залезут в портал. Свяжись с нашими и передай им всю информацию. А потом возвращайся сюда вместе с Гарри и остальной командой. Это уж как вы там сами решите. А ты? А я отправлюсь в столицу. Надо разобраться с этим моим двойником. С твоим двойником уже разобрались. И потом, ты вообще уверен, что это та самая история? Тут ведь присутствует не только твой двойник. Но только моего в очередной раз закопали в подмосковном лесу. Может быть, это просто совпадение? Слишком много совпадений. В криминалистике 3 случая уже означают серию. Но ведь есть риск, что ты сам эту серию и продолжишь. Ты внимательно слушал, что она рассказывала? Системное лечение тут не поможет. Твои хакерские штуки в этом мире не действуют. А кто-то без всего этого? Офицер СВР. Бывший офицер СВР. Бывших не бывает. И какой у тебя план? Монах мертв, магистр неизвестно где, чертов герцог, возможно, является местной реинкарнацией Кристофа, от которого ты огребал и при лучших раскладах. Мое волнение было вполне объяснимо. Виталик был знаком с Гарри, ну, с нашей версией Гарри, уже очень давно. И даже без всех системных заморочек, при всем моем уважении к способностям боевого президента, в ближнем бою у него против британца шансов не было. А здесь, судя по всему, действует какая-то перепаянная версия Гарри, еще и, судя по рассказам Шиклы, довольно злобная. У магистра с его богатейшим опытом и безразмерным арсеналом еще могли быть какие-то шансы, но Виталику даже его любимый дробовик тут ничем не поможет. «Герцог ничего обо мне не знает, и я ему не враг. Не думаю, что английский дипломат будет бросаться на первого встречного». «Но он убил твоего двойника». «Мало ли в мире похожих людей. Успокойся, Артур, я не собираюсь лезть на рожон. Для начала просто отыщу магистра». «Как? Даже в этом мире Москва – это довольно большой город». «Не думаю, что с этим возникнут проблемы. Посмотри вокруг. В этом мире Оберон оставляет за собой заметный след». «Я все еще считаю, что это плохая идея. По первоначальному плану мы не должны были разделяться». Планы корректируются на местности, в зависимости от обстоятельств. Я позвал бы тебя с собой, но, во-первых, ты нашел бы 1000 причин, чтобы этого не делать. А, во-вторых, кто-то должен позаботиться о безопасности дам. Меня он не убедил. Я считал, что в этой вылазке в Москву нет никакого смысла. Но когда Виталик вбивает себе что-то в голову, его уже не остановить. А тема с серийными похоронами в подмосковном лесу сидела в его голове уже очень давно. У меня на этот счет была своя теория, но Виталику я о ней не рассказывал. Думаю, она бы ему не понравилась. Федор, эту часть моего отчета лучше вырезать. Свой игровой путь Виталик начинал в качестве элитного зомби 47-го, что ли, уровня. То есть на момент прихода системы на Землю он уже был мертв. О своей жизни до этого он помнил весьма смутно, и я не поручусь, что это не были ложные воспоминания или наслоившиеся воспоминания из других игровых сессий, которых полно практически у каждого жителя Земли, пережившего многочисленные перегрузки. Моя теория, повторяю, это только теория, и фигуранту лучше о ней не знать, состояла в том, что до прихода системы никакого Виталика на Земле не было. Вычислители, которые стали рулить игровым процессом, создали его для какого-то квеста или локального ивента, отмерив ему совсем небольшой срок существования, но почти сразу после своего старта он встретил физрука. И, как это часто случается с теми, кто встретил физрука, все пошло по бороде. То есть он явно пережил изначально отпущенный ему период, И поскольку не был задуман для столь длительного существования, система всеми силами пыталась вернуть его на то же место, откуда взяла. Обратно, в подмосковную землю, из которой он когда-то выкопался, то бишь. Правда, эта теория ни черта не объясняла ни его хакерских способностей, ни какого черта двойников Виталика продолжают хранить в подмосковных лесах и в других вселенных, даже в тех, в которых не существовали ни системы, ни вычислители. Ну, так я и не говорил, что успел продумать все до конца. Это отвратительная теория, Артур, и хорошо, что ты сам это понимаешь. Помимо того, что ты уже перечислил, она также не объясняет, откуда у Виталика, если до прихода системы его не существовало, взялся сын, из-за которого он чуть всю эту систему и не положил. Примечание АФС. Но я понимал, что спорить с Виталиком бесполезно. Он выслушает тебя, он, может быть, даже покивает тебе и сделает вид, что задумался. Или хотя бы пообещает подумать, а потом все равно сделает так, как решил. Физрук, кстати, такой же. Да и Гарри. Удивительно, но самым вменяемым в этой компании окажется опять-таки Архимаг. Неожиданное, но оттого не менее удивительное признание. Примечание АФС. «Пойдем, сообщим дамам о нашем решении». «Не думаю, что они будут от него в восторге». Я оказался прав. Они не были. «Говоря по правде, если бы я могла выбирать из вас двоих, то я выбрала бы большого», — сказал Шикла. «Размер не всегда имеет значение. Несмотря на его скромные габариты, Артур очень опасен в бою. Не зря же его называют разрушителем миров. Может быть, вы даже о нем слышали». «Нет, никогда», — сказала Шикла и посмотрела на меня. «И много миров ты уже разрушил?» «Ни одного», — сказал я. «Тогда почему же?» «Это очень длинная история», — сказал я. «И похоже, что у меня будет достаточно времени, чтобы им ее рассказать».